Когда он оставался один, редко можно было услышать пьесу или вообще что-либо похожее на мелодию. Ватсон живет на краю мира, не задавая ему тех вопросов, на которые Холмс отвечает. Призвание Холмса — истребить хаос, о существовании которого Ватсон не догадывается. Холмс норовит проникнуть в тайны мироздания и разоблачить их. Ему нужна правда. Ватсон удовлетворяется истиной. Одному надо знать, как было, другому хватает того, что есть. Беда Холмса в том, что сквозь хаос внешних обстоятельств он различает внутренний порядок, делающий жизнь разумной и скучной. Восхищаясь Холмсом, Конан Дойль не заблуждается относительно его мотивов. Они своекорыстны и эгоцентричны. Мораль Холмсу заменяет ментальная гигиена. Вся моя жизнь — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней. Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора. «Счастье лондонцев, что я не преступник!» — зловеще цедит Холмс. И ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки. Холмс — отвязавшаяся пушка на корабле. Он — беззаконная комета. Ему закон не писан. Ватсон — другое дело. Он — источник закона. Ватсону свойственна основательность дуба. Он никогда не меняется. Надежная ограниченность его здравого смысла ничуть не пострадала от соседства с Холмсом. За все проведенные с ним годы Ватсон блеснул, кажется, однажды, обнаружив уличающую опечатку в рекламе артезианских колодцев. Ватсон сам похож на закон. Не слишком проницателен, слегка нелеп, часто неповоротлив и всегда отстает от хода времени. Холмс стоит выше закона. Ватсон вровень с ним. Ценя это, Холмс, постоянно впутывающийся в нелегальные эскапады, благоразумно обеспечил себя лучшим присяжным Англии. Ватсон — посредственный литератор, хороший врач и честный свидетель. Само его присутствие — гарантия законности. Холмс — отмычка правосудия. Ватсон — его армия. Он годится на все роли, вплоть до палача. Холмсу Конан Дойль не доверяет огнестрельного оружия. Тот обходится палкой, хлыстом, кулаками. Зато Ватсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера. Впрочем, у Конан Дойля стреляют редко и только американцы. Неописанные Ватсоном дела Холмса — блеф Конан Дойля. Они должны нас убедить в том, что Холмс может обойтись без Ватсона. Не может. Трагедия сверхчеловека Холмса в том, что он во всем превосходит заурядного Ватсона. Безошибочность делает его уязвимым. Оторвавшись от нормы, он тоскует по ней. Уйдя вглубь, он завидует тому, кто остался на поверхности. «Кроме вас у меня друзей нет», — говорит Холмс, понимая, что без Ватсона он ноль без палочки. Холмс — пророческий символ науки, которая может решить любую задачу, не умея поставить ни одной. Прислонившись к пропущенному вперед Ватсону, Холмс, как и положено нулю, удестеряет его силы.